трудностям. Его не страшит, а радует смерть. Сознавал бы он только, что, умирая, добился, наконец, чего всю жизнь не смог добиться. Но можно ли, собственно, сказать, что Дон Гуан умирает? По-моему, нельзя. Он уходит из жизни, это верно. Однако уходит живым, а не мертвым. Неверно, будто бы он гибнет от руки мертвого или его уводит мертвый в царство смерти. Не мертвый хватает его за руку, а памятник мертвому своей каменной десницей. Это совсем не одно и то же. Памятники ставят мертвым для того, чтобы как-то удержать их среди живых. Глядя на памятник, мы глядим в лицо смерти, но также и жизни, ибо видим в нем жизнь, хотя и ушедшую, но вошедшую в нас самих. Над Дон Гуаном таким образом произносит свой окончательный приговор не живые и не мертвые, а то, что соединяет живых и мертвых. Он, следовательно, виноват и перед теми, и перед другими. Но ни те, ни другие не имеют полного права вынести ему окончательный приговор. Живые не оставляют ему места в их ряду, потому что он преступил всякие нормы, властвующие над ними. Но с другой стороны, разве можно истинно живое уложить в какую-либо норму? Вследствие этого, отвергая такого человека, как Дон Гуан, они как бы лишаются права окончательного суда над ним. Смерть, в свою очередь, неполновластна над этим героем, который относится к ней даже несколько пренебрежительно, считая ее по-своему кульминацией жизни. Каменный гость Пушкина, таким образом, возвышеннейшая песнь вечной любви, вечно стоящей между жизнью и смертью и как бы возвышающейся над той и другой. Недаром каменного гостя относят к высшим достижениям пушкинской поэзии, как бы стирающей грань между бытием и небытием, превращая само небытие в неотделимую часть бытия и, я бы сказал, как непременные условия его существования.